Четвертая глава. Егор Александрович успел уже давно разобраться в делах, и теперь для него весь вопрос заключался в том, чтобы повыгоднее продать имение. Ему хотелось сохранить за собой, если возможно, клочок своей родовой земли, прилегавшей к владениям Алексея Ивановича. Здесь ему не только нравилась местность, но и было то удобство, что ему можно было тут, не тратясь на постройки, найти себе приют. В этой части Мухортовского имения стоял отличный заново отделанный деревянный дом. Этот дом, носивший название охотничьего домика, был некогда построен для отца Егора Александровича. И хотя не отличался грандиозными размерами, но был довольно просторен и прочен. Еще недавно тут жил брат Елены Никитишны, бывший управляющим в имении. Дом стоял на возвышенной местности. Около него протекала небольшая река Желтуха. По берегу ее тянулась деревня с деревянной церковью и кладбищем на краю. Обдумав все свое будущее, Егор Александрович отправился к Алексею Ивановичу, чтобы сообщить ему все, что он придумал, и попросить его советов. Когда он пришел в дом дяди, его особенно приветливо встретили кузины и кузен. Но Егор Александрович сразу заметил в их лицах какое-то особенное участие и жалость. Так добрые люди смотрят на различных несчастненьких. Егору Александровичу неизвестно почему вспомнилась та сцена с Машей Протасовой, когда девочка сказала ему: «Бедный слепенький, хочешь, я тебя повожу?» По его лицу скользнула невольная улыбка. Родственники разом вскрикнули, вглядываясь в него. «Егораша, что с тобой, голубчик?» Мухортов удивленно и вопросительно взглянул на них. «На тебе лица нет? Ты нездоров был?» Егор Александрович сам не знал, что он так изменился в какую-нибудь одну неделю. «Нет, сидел много за делами. Так верно, с непривычки отощал», — ответил он, усмехаясь. «Вот начнется охота, поправлюсь. Дядя дома?» «Дома, дома», — ответили родственники, тревожно переглядываясь между собой, и тут же прибавили. «Ты бы бросил все эти дела. Где уж тебе возиться с ними?» Мухортов, не отвечая на это замечание, сказал: «Дядя в кабинете?» «Да-да». «Ах, бедный, бедный, как ты исхудал!» «Так я пройду к нему», — сказал Егор Александрович. Ему уже становилось досадно слушать эти жалостливые восклицания откормленных и краснощеких деревенских здоровяков. Он направился в кабинет Алексея Ивановича и, переступив порог, сразу увидал при виде дяди, что... И дядя смотрит на него как-то странно. Старик, несмотря на свою вечную веселость, смотрел теперь озабоченно, с каким-то не то недоумением, не то смущением на племянника. Точно готовился рассказать или выслушать что-то неладное. Егор Александрович поздоровался с ним и с первых же слов просто и откровенно стал выяснять дело. Ему хотелось поскорее высказать все, что было у него на душе. Он искренне любил старика, как замечательно доброго родственника, каким и был в действительности старик Мухортов. Кулак и аферист в одну сторону, он с другой стороны был нежнейшим мужем, отцом, дядью. Он не остановился бы перед необходимостью прижать к стене кого бы то ни было, снять с ближнего рубашку, но в то же время он готов был на всякие жертвы для своих. Эти две нравственности уживались в нем вместе, как это бывает сплошь и рядом. Егор Александрович начал с того, что задал старику простые вопросы. Можно ли свести концы с концами, хозяйничая по-старому в Мухортове, то есть платя проценты за ссуду, не делая новых долгов? Можно ли поступать иначе, или лучше сказать, можно ли принудить Софью Петровну поступать иначе, покуда имение будет номинально принадлежать ему, Егору Александровичу. Не выгоднее ли продать теперь же имение, оставив за собой небольшой участок земли, где можно исподволь начать, если вздумается, маленькое сельское хозяйство, не с голыми руками, а с кое-каким капиталом, вырученным, хотя от продажи разной движимости, если не от продажи самого имения. Старик не без изумления увидал, что Егор Александрович обдумал дело не хуже, чем обдумал бы это он сам. Он поднялся с места и, потирая лоб, стал ходить быстрыми шагами по комнате, повторяя: «Так, так, экая ведь досада, что у меня теперь нет свободных денег. Я бы тебя, Егорушка, выручил, верь мне. Ну да это не беда. Поищем покупщика. Что бы ты сказал, если бы Протасов...» Он взглянул испытующим взглядом на племянника, точно хотел прочитать в его душе, какое впечатление на молодого человека произведет этот вопрос. «Мне, дядя, все равно, кто купит. Лишь бы больше взять, — спокойно ответил Егор Александрович. — Больше Протасова никто не даст. Ему имение нравится, да и с руки ему». Егор Александрович нерешительно заметил: «Но, дядя, вы не берете одного в расчет. Я не знаю почти вашего Протасова, и потому не могу судить о его характере. Но не прижмет ли меня именно он? Это глупая, вы меня извините, история со сватовством могла его разозлить». Алексей Иванович замахал руками и вздохнул. «Ну, Егорушка, ты уж о сватовстве-то не говори. Провалились мы на нем. Ах, как провалились! Ты, верно, еще ничего не знаешь. А я боялся за тебя. Тоже у тебя гонор. Во-первых, барышня сказала прямо отцу, когда он ей заикнулся о твоих планах, что за тебя она никогда не выйдет, что за первого встречного дурака пойдет, а не за тебя. И, во-вторых, конкурент у тебя явился опасный — Томилов. Старые девы на стену лезут, только бы женить его на Марье Николаевне. Еще бы! Камер-юнкер и в будущем граф Слытков-Томилов. Не шутка!» «Ну и дай бог им совет да любовь», — равнодушно сказал Егор Александрович. «Мы тут в семье толковали, как бы поделикатнее сообщить тебе об этом, и ума не приложили. Да я же сам отказался от женитьбы». «Ну, так тебе и поверили», — сказал дядя. «А вот как Протасов мне сообщил об отказе дочери, так тут уж нельзя было не поверить. Меня точно водой холодной обдало». «Думаешь, что теперь Егорушка станет делать? Мои тоже чуть не ревут. Бедный Егораша! Ах, Егораша!» Егор Александрович не выдержал и разразился смехом. «Так вот почему вы на меня с такими постными физиономиями смотрели», — проговорил он, продолжая смеяться. «А я сразу и понять не мог. Да, тебе смех, а ведь штучка-то выгодная ускользнула из рук», — сказал Алексей Иванович. Потом он заговорил уже более веселым тоном. Протасов даже немного повздорил с дочерью и извинялся передо мной в неловкости, — продолжал Алексей Иванович и засмеялся. «Я великодушно простил». «Значит, вместо убытка барыш?» — шутливо сказал Егор Александрович. «А я со своей стороны боялся, что ты на меня дуться будешь, что я испортил твои отношения к Протасову». «Нет, брат, мне во всем удача. Вон, в Москве у меня дом сгорел. Продать бы его и 10 тысяч не дали бы. А сгорел — 40 получил из страхового общества. Полоса теперь такая у меня, чтобы только не сглазить». «Ну вот ты и мне с легкой руки помоги выпутаться». «Хорошо, хорошо. Я что, это твоя мать-то, Егорушка, мне вот насчет поля твоей плела? Не то ты законным браком жениться на ней хочешь, не то, черт знает, что ты придумал. «Все пустое, дядя», — ответил Егор Александрович. «Жениться я на Поле не могу, хотя, может быть, это и следовало бы сделать, но это выше моих сил». «Ну, какая же на тебе пара?» «Нет, дядя, не то. Не потому не могу я жениться на ней, что я лично считаю ее неровной мне, а потому что мне пришлось бы порвать связи со всеми родными. Ведь даже ты, добрейший мой человек, не пустил бы своих дочерей ко мне, если бы она была моей женой, да? Что и говорить. Ну, а отказаться от всей родни, от всех связей я не в силах. Бесчестно это или нет, может быть, я тут сам с собой играю в прятки. Сам я еще не могу разобраться в своей душе, но это так. Но не женясь на ней, я не брошу ее. Она будет иметь место в моем доме. Ей по духовной я оставлю после своей смерти все, что имею. Ну, умирать-то тебе еще рано. Кто знает, камень с крыши может упасть и убить. Но его к черту, этот камень. Ты о жизни думай, а не о смерти. Тяжело тебе, Егорушка, будет ради нее обречь себя на холостую жизнь. Егор Александрович пожал плечами. Кататься умел дядя, нужно и саночки уметь возить. Впрочем, ты ошибаешься, если думаешь, что я не люблю ее или она не любит меня. Я счастлив и этой любовью, а другой найдешь ли ее еще? Любовь и счастье — мало билетов с этими выигрышами в жизненной лотерее. И, переменяя разговор, он еще раз спросил Алексея Ивановича. «Так ты одобряешь мои планы?» «Еще бы! Другого выхода и нет. Станешь путаться с новыми займами, все ухлопаешь на одни проценты. Да еще и мать будет требовать на широкую жизнь. Ведь нельзя же сокращать свои расходы, когда владеешь таким имением, как Мухортово. Тоже мотовка она у тебя». У Егора Александровича стало совсем легко на душе. Вернувшись из кабинета дяди на террасу, где барышни Мухортовы вышивали русские полотенца, а сын хозяина дома читал вслух какую-то книгу, Егор Александрович не мог не рассмеяться, подметив снова обращенные на него не то участливые, не то пугливые взгляды. Он подошел к кузинам и весело проговорил им. «Ну, а теперь позвольте вас расцеловать за участие. Я не умираю, не погибаю и чувствую себя более счастливым, чем когда-нибудь». Он притянул к себе этих румяных, откормленных и добродушных девушек и не без удовольствия расцеловал их прямо в губы. Кузен тоже поднялся с места и протянул ему широкую, полную белую руку и, крепко сжимая ею руку Егора Александровича, с чувством проговорил. «Молодец, Егораша, наплюй на все. Свет не клином сошелся, мы тебе другую найдем. Нет уж, ты мне лучше на хорошие места на охоте укажи, Павлик», — ответил, смеясь, Егор Александрович. «А невесту я сам найду». Павел Алексеевич, очень походивший на откормленного теленка с крупными розовыми губами и большими простодушными молочно-голубыми глазами, бросился обнимать кузена, звонко и сочно целуя его. «Знаешь, Павел, когда ты так целуешь, аппетит возбуждается», — со смехом сказал Егор Александрович. «Меня, что ли, съесть хочешь?» — в свою очередь засмеялся сын хозяина. Егор Александрович с любовью взглянул на него и взял его за подбородок. «Что ж, аппетитный кусок!» «Нет уж, я лучше велю завтрак подать», — ответил Павел Алексеевич. Кстати, и мама посмотрит на тебя, а то она, бедная, боялась и выйти к тебе. Взгляну, говорит, на него и разрыдаюсь. Был третий час дня в исходе, когда Егор Александрович возвращался домой от дяди. Погода стояла превосходная, кругом все было залито солнцем, в бездонном голубом небе не было ни облачка. Кругом царила невозмутимая тишина. Егор Александрович шел неспешными шагами домой по берегу Желтухи. Кое-где в стороне виднелись покосившиеся избы, ветхие крестьянские постройки. Смотря на них, Егор Александрович невольно вспомнил про недавно просмотренные им счеты. Здесь нищета, быть может, голод, а там, в этих счетах, значились цифры вроде 500 рублей, заплаченных за кружевные манжеты и воротничок, вроде 1600 франков за одно домашнее платье, сшитое в Париже. Ему вспомнилось и то, что он сам проигрывал иногда в ландскнехт сотни рублей, бросая эти деньги, взятые у народа, как бросают ненужные тряпки. Сколько мерзости и подлости делают люди, даже считающие себя и считающиеся честными людьми, делают только потому, что не задумываются над своими поступками, не отдают себе строгого отчета в своих действиях. Ему вдруг вспомнились почему-то слова Протасовой. «Шампанское пьете и устриц едите». Его мысли перешли к ней. Какая странная эта девушка. Сколько в ней отталкивающего и сколько привлекательного. Но что же в ней привлекательного? В этом он не мог дать себе отчета, не мог указать на что-нибудь определенное. Определенными у нее были только недостатки. И из чего это он задумался о ней? Что она, пустая болтунья, понадергавшая фразы в разных книжках, вот и все, что можно сказать о ней? Тут нет ни глубины, ни искренности, а все напускное, начиная с ее пресловутой резкости и откровенности и кончая ее не то мужицкими, не то мальчишескими манерами. В ней, кажется, нет даже нравственной чистоты. Он иронически усмехнулся, сделав этот приговор. «Не говорит ли в нем зависть? Как же, она выбрала Томилова, какого-то Коко Томилова, а не его? Ему ли не злиться на нее? А, это вы? Какими судьбами? Вырвались из своей берлоги?» Вдруг послышался голос откуда-то снизу. Егор Александрович оглянулся и увидал внизу у берега реки, образовавший в этом месте маленький залив, лодку устоявшего тут плота. В лодке сидела Марья Николаевна и господин с пенсне на носу. Это был Томилов. Молодые люди удили рыбу. Мухортов раскланялся с Протасовой. — А вас нынче нигде не видно, — сказала она. — Дела много, — ответил Егор Александрович, спустившись на плот и пожимая протянутую ему руку. — Вы не знакомы? — спросила она Егора Александровича, указывая ему на сидевшего с нею в лодке господина. — Я вас, кажется, не представила в прошлый раз. — Нет, — ответил Мухортов. — Наш сосед Николай Александрович Томилов, — сказала она. Молодые люди холодно раскланялись. Егор Александрович облокотился на перила плота. — А вы, впрочем, знакомы с его дядюшками, помните, графов Сладковых? Потом, с гримасой отвернувшись от своего спутника, она заговорила со смехом, обращаясь к Егору Александровичу. — А я уж думала, что вы скоропостижно умерли или уехали. Справлялась у ваших кузин. Говорят, бедный Егораша сидит все за делами. Она ловко передразнила тон кузин Мухортова. Он усмехнулся. — Отчего же бедный? — Я напротив того. Именно теперь чувствую себя отлично вследствие обилия дела. Вот как? А я и не подозревала, что вы такой любитель заниматься, — проговорила она с иронией. Я же всю жизнь провел, работая в своем кабинете, — ответил он и шутливо прибавил. Не будь этого, я бы, вероятно, хандрил, как вы. Кто вам сказал, что я хандрю? Никогда я не думала хандрить. Вот вы думали. Да, — коротко спросил он и хотел откланяться. Как, вы уже убегаете? — спросила она. Чтобы не мешать вам. Вы, вероятно, страстно любите ужение рыбы. Это должно быть точно интересное занятие. Говорят, многие могут целые дни проводить за ним. Он говорил серьезно, но Марье Николаевне послышалась в его тоне насмешка. Она вспылила и задорно сказала. «Вы, кажется, хотите сказать, что это глупое занятие. Но ведь не всем же заниматься такими серьезными делами, как вы». «Еще бы», — ответил он просто. «Когда дело идет о том, чтобы спасти хоть кое-что и не пойти по миру, так уж это, наверное, серьезнее ужения рыбы. Но это вовсе не значит, что я должен смеяться над теми, кто удит рыбу, не имея нужды думать о куске хлеба». Она вдруг сделалась серьезную и поднялась с места. Лодка сильно закачалась от резкого движения. Томилов схватился за плот. «Как вы неосторожны!» — проговорил он, видимо, струсив. Она не обратила внимания на его замечание. «Присмотрите за моими удочками», — сказала она ему тоном приказания. «Вы уходите?» — чуть не с испугом спросил он. «Не могу же я целые часы не сходить с места. Я пройдусь с месье Мухортовым, а вы ждите меня». Она пошла с Егором Александровичем и быстро заговорила. «Извините меня, я рассердила вас. Я ведь слышала, что вы действительно заняты серьезным делом, приковавшим вас к дому. У меня скверный характер, я часто смеюсь над тем, перед чем надо преклоняться». «Вы все впадаете в крайности», — спокойно ответил он. «Над моим положением нельзя смеяться, но и преклоняться тут не перед чем. Я сижу за работой, поэтому это неизбежно, вот и все». «Ну, вам стоило», — быстро сказала она, и вся вспыхнула, оборвав фразу. Но тотчас же, оправившись, она переменила разговор. «Зачем вы сказали при Томилове, что ваши дела плохи? Это дрянной Фатишка, смотрящий с презрением на всех, кто беден. Мне же нет никакого дела, как он будет смотреть на меня», — сказал Мухортов. «Да, но все же вам придется встречаться, а он по глупости не умеет даже соблюдать приличий. И сплетник он. Я, вероятно, никогда и не встречусь с ним. Ко мне он не приедет, а я к нему тоже не поеду. А где-нибудь в другом месте я, право, не надеюсь бывать, где бы то ни было, по крайней мере, теперь». «То есть как же?» — спросила она. «Деревня тем и хороша, что можно уединиться, уйти от людей», — пояснил он. «Я ведь по натуре домосед. Кроме того, помните те годы, когда вы назвали меня бедным слепеньким? Я тогда уже пристрастился к уединенной жизни». Она живо вспомнила этот случай. «Да-да, я вас поводить тогда по саду хотела, из жалости. И очень огорчились, когда я сказал, что я вовсе не хочу ходить, что мне очень хорошо в моем одиночестве». Она вдруг впала в раздумье. Выражение ее изменчивого лица сделалось грустным. «Да, я уж такая. Всегда являюсь не в попад и своими насмешками, и своими сожалениями», — задумчиво проговорила она. И, как-то резко оборвав речь, протянула руку Мухортову. «Ну, прощайте», — сказала она, поворачивая по дороге в обратную сторону. Его несколько озадачила эта неожиданность. «Как? Опять удить?» — спросил он. «А то как же? Мой поклонник, я думаю, уже соскучился. Ведь это новый претендент на мою руку, — сказала она с горькой усмешкой. — Он вполне уверен в успехе. Это очень забавно. — Зачем вы шутите тем, чем вовсе не следует шутить? — заметил Мухортов искренним тоном. — Чем это? — Чужим спокойствием, чужим сердцем. Она засмеялась. — Сердцем пошлого Фата? Вот нашли кого жалеть. Какие сентиментальности! Он смотрел на нее совершенно серьезно. Может быть, это и точно смешно, но я, право, не стал бы для шутки давить даже червей и улиток. Впрочем, в детстве оно всегда жестоко. Это иногда доставляет удовольствие. Он откланялся и пошел вперед. Она что-то хотела крикнуть ему вдогонку. Раздражительно топнула ногой, как рассерженный капризный ребенок, и, до боли закусив губы, пошла поспешно к своему спутнику.